Глава 7. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. 16 февраля. Вторник. «Провожающие, выходим из вагона!» Выдергивает из сладкого безумия проводница. Уф, выдохнуть. Надо же, растаяла я совершенно. От тихой нежности поцелую в уголок губ, когда он переживал, что не высплюсь. Для меня в одном этом столько заботы, что не верится даже. Бывает такое? Не с моим опытом, видимо, судить о таком. В браке у меня иначе все было. Сейчас анализирую, что я в поведении бывшего мужа за любовь вообще принимала. Ничего ведь похожего. Это я готова была ради него со всех ног по первому зову, как в старенькой прилипчивой песне, куда угодно. Готовить научилась, чтоб как у мамы. Все переделывая по нескольку раз, чтобы угодить. Порядочек наводила вечно, старалась. В дом для уюта тащила все. Тьфу. А тут, пусть и зыбко все, без ясности и обещаний каких-то, но в каждом действии Дмитрия заботу ощущаю. Именно в действиях, не на слова. А как целует вообще, божечки. Себя бы не вспомнила, только его губы. Требовательные, жаркие, руки горячечные, жадные. Едва обстановка сдерживаемая. Кино опять же мимо меня фактически прошло. Я, конечно, как приличная, пыталась еще хоть как-то в сюжет вникнуть. Фильм ведь не самый проходной выбрали. Между прочим, вполне смотрибельный, яркий, динамичный. Но в мягкой манящей темноте зала Збруева так много стало рядом. Он как газ весь предложенный объем заполнял. И причем только вокруг меня почему-то. Темнота вообще, будто тумблер на повышение температуры переключила, обволакивала, смелости придавая, распаляя, соблазняя. Шепот Дмитрия слов не разбирала даже, вата в голове и жарко, и мурашило в то же время, запредельно чувствительно и щекотно, да и стомы. От поцелуев голова кружилась, томление жадное по телу разливалось. Кажется, если б не люди в зале, на колени к нему перебралась бы, теснее прижавшись, чтобы ему жар мой передался. Ни одной же гореть. Сроду такого ни с кем не бывало. Вот так, в общественном месте, в кино, с кем-то, кого и недели не знаю. Да я замуж девственницей выходила, о чем говорить? С тех пор осмелела, конечно, да и после развода успела кое с кем повстречаться, ханжой не была никогда. Но чтоб вот так. Да еще так быстро инициативу проявить захотела бы. Сама от себя в шоке. Уф! Единственное, что смутило тогда, как мы из кинозала вышли. До этого мужчина всегда за руку меня брал, касался постоянно. А тут резко руки в карманах. Может, знакомых кого увидел, дистанцию надо было соблюдать. Мы же не знаю, кто мы друг другу. Но вообще, на что жаловаться? Глупости. После завершения обучения столько дел запланировано было, боялась не успеть до поезда. Дима решил все с полпинка. Никаких подарков не надо лишних. С такой поддержкой принцессы ощущаю себя. Вместо забот — отдых. Одна бы не знаю, как и успела все до поезда. Как же не хочется уезжать. Совсем-совсем. Хочется в кои-то веки капризно ножкой топнуть, и пусть оно все само, без моего участия разрешается. Сам отчет о выполнении командировочного задания заполнится. Сам аванс свой по деньгам командировочным. А я тут побуду. Эх, а Збруеву это все к чему? Как можно вот так за 3 дня привязаться? Хуже фанаток безумных, ей-богу. Взрослый мужчина, серьезный, известный. Другой мир, не мой совсем. Куда мне? Ну, все понимаю, но накрывает так. Вдох, выдох. Так, Юля, только не плакать. Из-за чего? Настроиться, что все это приключение, легкое, яркое, эмоции через край, чтобы острее жизнь прочувствовать. И я благодарна только за чувства и ожидания свои, только сама и могу отвечать, к чему еще кого-то приплетать. 17 февраля, среда. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я, в общем-то, скорее агностик. В принципиальную непознаваемость Вселенной больше верю. Но фраза эта часто мою реальность отражает. Так хотелось побыстрее рабочие задачи разгрести, чтобы в предстоящем отпуске ничего мне зависшими вопросами не аукалось. Дико не люблю, когда нерешенные мною проблемы на чьи-то плечи падают. Нервничать начинаю, переживать, порой и вовсе выходить приходится на денек. Какой уж тот отпуск, когда названивают с разными вопросами чуть не каждый час. А сейчас мало того, что за командировку отчитаться нужно, так еще столько новых запросов и отчетов, что не знаешь, за что в первую очередь схватиться, чтобы все успеть. Будто они там, в головном офисе, читают вообще отчеты эти. Помню, как высылали в курирующий нас департамент сводку одну на главного специалиста по работе с регионами, Уряцева М.И. Исправно, каждый месяц. И по идее, сводка эта дальше для формирования общего отчета загружалась в некую систему статистическую. А когда Уряцев этот уволился, выяснилось, что сведения наши даже не обрабатывались. Так в почте у него непрочитанным грузом и лежали. Что он за данные в итоговую сводку грузил, существовал ли этот общий отчет в природе, вообще непонятно. Но сам факт напрягал изрядно. Мы, значит, стараемся, информацию собираем, следим, чтобы сроки соблюдались, а они там фиг знают теперь, все ли читают хоть. У меня, честно признаться, с делегированием проблема. Люблю все сама. Родительские заветы так прочно на подкорке засели, что с детства накрепко усвоенное «без дела сидеть нельзя» превратилось в не совсем здоровое неумение отдыхать. Никаких тебе, дольче фар ньенте, сладкое безделье, как итальянцы незабвенные завещают. Но этому я, впрочем, пытаюсь учиться. Отпуск-то все-таки запланировала, не совсем уж безнадежная. Спать будут до обеда, фильмы смотреть и ничего не делать. «Приказ-то тебе подписали уже?» С намеком интересуется коллега. «Может, одумаешься еще? Кто в отпуск-то зимой, считай, ходит? Ты погоду видела вообще? Ну как мы без тебя?» И это она скорее про себя. Ведь обязанности мои именно на нее по приказу. Подписанному, да, возлагаются. А кому хочется, пусть и за доплату, чужие задачи решать. «Скажи спасибо не на 28 дней». Подмигиваю я, на что Инка картинно сплевывает через плечо. Три раза, как положено. Инна живая, интересная. При этом эдакая стопроцентная блондинка в беде. И вправду блондинка миловидная, шустрая. Но если с мужиками в конторе приемчики ее прокатывают, мы давно уже не ведемся. Она и сама осознает, больше для проформы каждый раз на других дела свои перекинуть пытаясь. Мол, чего бы не попробовать, а вдруг? Легкая. И понимаешь, что хитрить пытается, но без подлости и понарушку будто. Обижаться невозможно на нее. Да и к чему? «Едешь куда? А то, может, заглядывала бы. Чего дома-то сидеть, если нет? Погодка-то не располагает, ну правда». Не скрывая корыстных помыслов, хихикает она. «Пришла бы, поболтала тут с нами. Чайку к фику, сама знаешь. А там, глядишь, заодно отчетик бы, правда? Это ведь мигом все у тебя». Погода и правда не располагала. Начавшаяся была весна снова сменилась хмурым угрюмым межвременьем. Не погуляешь особо. Усиленно падал снег, будто отвоевывая подтаявшие территории. Для любителей зимних развлечений, в общем, даже и неплохо. С кем бы еще к этим развлечениям выбраться? «Ты давай не подлизывайся. У меня там пока не очень понятно. Дел много. Еще с мамой надо, с ремонтом». Вру я, ведь кроме генеральной уборки и давно откладываемых бытовых дел, совсем ничего не планировала, и уж точно никаких путешествий и поездок. Даже мама и та в санатории, а это, считай, 21 день. Совершенно спокойной недели, отчет которым уже пошел. Настоящий отпуск, можно сказать. Ремонт же и вовсе до лучших времен отложен, причем не из-за отсутствия финансов. После развода вообще выяснилось, что на зарплату мою мне одной не просто комфортно, а шикарно вполне живется. Не до излишеств совсем уж, но не только на необходимое хватало. Просто отремонтировав кухню с прихожей и ванную комнату, передохнуть захотела. В нормальной обстановке какой-то период пожить хотя бы. Без извечных коробок, мешков с цементом и прочего. Без пыли строительной, в которой, как пленка не прикрывай, абсолютно все. Без поисков вещей, которые вроде бы по известным местам разложены, но в вечной ремонтной суете никак находиться не желали. Мама предлагала, чтобы не откладывать ничего, просто на период ремонта к ней перебраться. Но тут уж увольте. Лучше в пыли, но без нравоучений. Да, планов никаких совершенно. А после командировки такой и вовсе. Вообще не знаю, куда себя деть. До сих пор оглушенный себя чувствую. Так, хорош отвлекать. Давайте работать уже, а то не успею ничего, на тебя все скину. Поворачиваясь к Инке, на что таистово показательно крестится и затихает наконец. А я окунаюсь в свод таблиц, свежепридуманного главным офисом отчета. И, судя по показателям в нем, опять придется задерживаться. Какой уже раз? Кто бы мои ранние приходы на работу в рабочее время засчитывал, а? В такие моменты всерьез размышляю о смене рода деятельности. Но где бы смелости на это взять? По сути, неплохо ведь получается справляться. Да и нереально в нашем городке начинать то, чем мне действительно хочется заниматься. Та идея с чайно-кофейным пространством в большом городе воплощаться должна, по крайней мере на первом этапе. Мне так видится. И судя по отчетам подобных предприятий, а я их в сети много анализировала, видится мне правильно. Иначе перегореть можно, потому что отклика необходимого не будет. После того разговора, самого первого еще, со Збруевым, у меня еще куча идей появилась, как работу по проектам еще мероприятиями тематическими разбавить, как для каждого посетителя практически индивидуальный подход обеспечить, как «Так, отчет!» В обед вторая коллега, Света, традиционно под кофеек зачитывает нам «Звездные сплетни». Светке за 50. Она категорически запрещает называть себя по отчеству, неустанно следит за модой, исправно подкрашивает волосы из вечной бургундии, но в целом молодо достаточно выглядит. Выдает ее только невесть, откуда взявшаяся любовь к круглым позолоченным серьгам, перламутровой помаде и начесам. А еще умение работать со счетами. Настоящими, деревянными. Черт ее знает, зачем она их вообще в офис притащила. И страсть к горячим сплетням о знаменитостях. Я к такому равнодушна обычно, но тут ухо за имя знакомое цепляется, и я вся обращаюсь вслух. «Не, ну вы гляньте только. У этого Збруева, помните, в сериале «Танцовщица» еще снимался? Новая баба какая-то уже. Вроде другая до этого была. Актриса тоже. Ну и это, как ее? Раскальская, да? Я прям читал даже что-то про нее. Блондиночка такая, эффектная. Ну, помните, мне еще платье, как у нее на кинопремии хотелось. Я шил на корпоратив». Картина негодует Светка. А меня будто холодной водой окатывает. Дура. Дура какая, а? Намечтала там себе уже что-то. Придумала идиотка и сама поверила. Надо же. Во что? Непонятно только. Погуглить не соизволил даже. С кем он, как? Мозги напрочь отключились, а? Ведь ясно же, не может он быть один. Да в комментариях под его публикациями в соцсети каждая третья замуж взять просит. Бери, не хочу, любую выбирай, какую хочешь, пожалуйста. Каждая четвертая и без замужества на все согласны. Сегодня одна, завтра другая. В воскресенье, значит, с одной рыжей дурой на каток. В среду с новенькой уже получается. Тьфу, да куда мне? Взрослому мужику поцелуй да вздохи на крыльце? Ага, как же. И не обещал ничего ведь. Что предъявлять? Кому? Зачем? Ну, встретились пару раз, погуляли. Эмоции через край. У меня. Никто тебе не должен ничего, Яркина. По щекам себя похлопать хочется. Ух, дура. Вот, прогрузилась наконец. А у нас тут прям зона аномальная в кабинете. Вечно связь тупит. И сколько айтишникам заявки не кидаем, не помогает ни черта. Кажется, даже слух с трудом возвращается, с трудом воспринимая Светкины слова. Что там еще говорили девчонки? Фотография девушки новой. О, в толще воды побывала, будто выдохнуть надо. Тю, тоже мне папарацци. Репортера нормального послать не могли. Да мы б сами лучше сняли. Девку эту его и не видно даже толком. Падала она, что ли? Пытается рассмотреть увеличенный кадр Светлана. Дай, с волнением прошу. Ого, Яркина, когда это сплетни эти ваши интеллигенцию нашу заинтересовали? Передразнивает коллега, протягивая телефон с новостью. А, ты ж фотку с ним выкладывал недавно совсем. Что, правда хорош, да? Зацепил? Колись. Перед глазами плывет. Проморгаться бы. Хорошо незаметно, как рука подрагивает. Хорош? Зацепил ли? Да что уж, видимо, зацепил, раз реагирую вот так. Мямлю в ответ что-то. Если бы повторить попросили, вряд ли бы смогла. Фото и вправду. Ужасно непрофессиональное, смазанное. Словно прохожий случайный, падая в последний момент, кадр поймал. Расфокус почти, освещение никакое. Да, и за такое качество отвратные журналисты платят? Дмитрий, впрочем, на нем вполне угадывается. Без капюшона привычного, с ямочками от улыбки, профиль четкий. А вот девушку, над которой он действительно склонился и за руку поддерживает аккуратно, за чьей-то еще спиной разглядеть невозможно почти. Она ведь в тот момент под ноги себе смотрела. И никак стоять они нормально не хотели, предатели. Не от падения. Сбруев ведь смягчил его тогда, рыцарски буквально приняв удар на себя. От поцелуя. Кажется, отменяется паническая атака. Или нет? Они ведь от любых резких эмоциональных всплесков бывают, если выхода переживания нет. А как ему тут выйти? Как? Девочки, фух, прекращайте. Это ж я. Не бабник он никакой вовсе. Так, что ли? Кажется, слезы от облегчения выступили даже. И голос пропал совсем. Хорошо, что в этот момент начальник в кабинет заглянул. Задач нарезал и окончание обеда возвестил. Впервые совершенно искренне Герману Ильичу рада. В кабинете батареи на минимум выкручены, а он все время пот со лба вытирает платком, задевая криво уложенную челку, функция которой – закрывать круглую проплешину. Проверить сердечко бы ему. Я слышала, такая одышливость и потливость – предвестники похода к кардиологу. Но убедить его себе дороже. Еле как по рабочим задачам договориться удается. К новости о славном актере Дмитрии Збруеве и не возвращаемся больше никогда. Кроме работы одна только мысль еще. Не пишет сегодня. Все?